Я попрошу друзей-музыкантов, чтобы они исполнили гимн о Духе Святом. Знаете, если мы даже получим здесь, ну, самые такие инструкции подробные, если мы получим маршрут, мы просмотрим все улицы подробно, ну, как бы подготовимся, осталось только идти. И все равно мы можем встретиться с такими проблемами, которые инструкции нам не решат. Нам нужен везде Дух Святой и Его водительство. Одна сестра набрала газет и решила пойти, наших христианских газет, «Веришь ли ты?», и решила пойти на рынке раздать. И вот она выходит, сидят те, кто продает, тут покупатели, и она раздает. «Возьмите, пожалуйста, возьмите, почитайте». И вот подходит до одной женщины, которая на одном и том же месте сидит изо дня в день, продает товар. «Возьмите, почитайте». «А что это?» «Это христианская газета». «Православная, что ли?» «Христианская, почитайте, вам будет интересно». «Подожди, подожди». Ну, видимо, знает. «А, баптисты, уже газету!» И кричит, и ругается. Ну, как бы все по инструкции идет. И тут вдруг сестра думает: «Ну, что ты кричишь? Ну, не нравится, ну, не читай, что ты кричишь?» А она кричит, и вслед еще. Прошел месяц. Пришла, новый тираж пришел, газет. Опять сестра набрала и идет. И опять этот же рынок, эти же места, и та же женщина сидит. И мысль: «Да обойди ее стороной, сейчас опять кричать будет». А потом внутри побуждение: «А кто ей еще скажет?» И такая борьба, что делать? Вспоминает, что было месяц назад, а внутри побуждение: «Подойди». И вот она помолилась и подходит к этой женщине, дает ей газету и говорит: «Месяц назад вы на меня здесь так кричали. А что вы кричали? Я хотела, чтобы вы просто прочитали. Вот прочитайте, а потом кричите. Возьмите». «Давай». Взяла газету. И теперь эта женщина пишет в редакцию, которая взяла газету. Пишет, рассказывает, как первый раз ей хотели сунуть газету, как она отказалась. Второй раз она взяла и теперь пишет: «Пожалуйста, мимо меня, не проносите мою любимую газету». Друзья, а я думаю, а вот если вот не прислушаться голосу, да, вот Духа Святого, побуждения, разумно обойти стороной и пошел дальше. Как нам необходимо водительство и послушание Духу Святому? Мы послушаем сейчас об этом пение. Друзья, вот у нас через 25 минут будет перерыв на обед. Мы решили первую часть, вот 2 часа нашего общения, не занимать отчетами, вот, просто понаслаждаться Словом Божьим, пением, пением хора. Ну вот у нас еще есть время, чуть больше 20 минут. Мы послушаем пение, и потом у нас будет такая вводная часть, вот общий обзор такой служения благовестия на Кавказе.